«Я хоть когда-нибудь подводила вас?» — приподняла Лили брови и обернулась к министру. «За эти месяцы я весьма сблизилась с Поттером, и тот проболтался, что Сириус Блэк является его магическим крестным». И, недоуменно посмотрел на нее Корнелиус. «Он давал клятвы, Корнелиус. Он не может предать и как-либо навредить Поттеру и его семье», — напомнила Лили. «Также мне известно, что Питер Петтигрю, настоящий виновник смерти Поттеров, скрылся с места преступления, создал взрыв на Магловской улице и инсценировал собственную смерть в страхе перед местью Блэка, и неожиданно для самой себя добавила. И сейчас, скорее всего, именно он помог пожирателям сбежать в надежде, что те в благодарность помогут ему уничтожить Блэка». Повисла тишина. Лили смотрела, как на уставшем лице Фаджи медленно проступало осознание, а затем тот негромко выматерился и откинулся на спинку кресла, прикрыв лицо и глухо простонав. «Мордрит, 12 лет Азкабана, мы же не рассчитаемся с ним, это свыше миллиона галлеонов. Нужно отозвать приказ о его поцелуе», — напомнила Лили. «Да-да», — отмахнулся он и вдруг встрепенулся, с надеждой посмотрев на нее. «А, может, сделаем вид, что никто ничего не знает. Блэк же не подал на апелляцию, мы его поймаем, поцелуем и Корнелиус». Возмутилась ошарашенная Лили, округлив глаза. «Да знаю я, знаю», — фыркнул Фадж. «Но помечтать-то можно?» Она с укором посмотрела на него и покачала головой. «За такие шутки, господин министр, порой с поста снимают, причем посмертно. Знаешь, Долорес, с такими известиями я сам готов снять с себя полномочия и повеситься», — ответил ни чуточку не смущенный министр и, встретив удивленный взгляд, пожал плечами. «А что, знаешь, как трудно порой найти хотя бы лишнюю тысячу в бюджете, а тут сразу 1 200 000. Да министерство в жизни таких денег не видело и не имело». Девушка фыркнула, а затем, немного подумав, добавила. «Просто, на всякий случай, Корнелиус, Сириус Блэк, как единственный живой представитель своего рода, скорее всего, является уже лордом, и его смерть будет расследовать совет лордов, а те за уничтожение исконно темного рода стрясут с вас гораздо больше. Его же отсекли», — нахмурился Фадж, и Лили вздохнула, отрицательно покачав головой. «Он являлся наследником рода и полноценно отсечь его мог только сам лорд Блэк с неизбежным для него магическим откатом, а вовсе не мать Сириуса, которая всего лишь испортила семейный гобелен в припадке гнева». Корнелиус расстроенно кивнул, а затем внимательно взглянул на Амбридж и подозрительно прищурился. «И откуда ты знаешь такие тонкости, Долорес?» «Была влюблена в красавчика Блэка в юности», — серьезно ответила Лили, сдержав смешок. «А да, был сей позорный факт в биографии Долорес, как, впрочем, и почти вся женская часть Хогвартса». В ответ Корнелиус лишь выпучил глаза, ошарашенно глядя на свою заместительницу, а спустя пару мгновений громко расхохотался. «Ну, Долорес, а ведь я вам почти поверил». «Так я сказала правду», — хмыкнула Лили, пожав плечами. «Как и все девчонки, я мечтала стать его женой, леди Блэк, а потому тщательно за ним следила и изучала традиции чистокровных. Потом Блэк выпустился, а я осталась в школе и, потасковав пару дней, нашла другой объект для воздыханий». Министр, усмехаясь, покачал головой, а затем посерьезнел. «Хорошо, Долорес, я отзову приказ о немедленной поимке и казни Блэка и начну шевелить Визингамот по этому поводу, а вы, раз уж Поттер так вам доверяет, свяжитесь через него с Блэком и попросите о встрече для дачи показаний, разумеется, с гарантиями». Фыркнул он и, быстро что-то написав на пергаменте и поставив палочкой свою подпись, вручил ей, весело подмигнув. «Спасайте своего принца, Долорес, может, в этот раз вам повезет больше и вы таки станете его леди». Лили вернулась от министра только к вечеру, потому что каждый встречный работник норовил ее задержать, что-то спросить, попросить что-то подписать или посоветоваться, а так как во все это нужно было еще и вникать. В общем, Лили, пропустившая и обед, и ужин, пребывала в расстроенном настроении и, зайдя к себе в покое, вовсе не ожидала, что спустя буквально 10 минут в ее двери замолотит так, словно начался конец света, а она его пропускает. «Что случилось?» — раздраженно рыкнула Лили, распахивая дверь, и удивленно уставилась на собственного сына в обнимку с бессознательным крестником. «Наконец-то, профессор!» — облегченно выдохнул Гарри и жалобно посмотрел на нее. «Вы не поможете мне, а то Невилл очень тяжелый». «Да, конечно», — отмерла Лили от шока. «Отойди, Гарри, хотя бы на немного, мобили корпус», — и тихо пробормотала. «Надеюсь, ты его не убил». «Нет, только слегка вырубил», — фыркнул Гарри и, настороженно оглянувшись, зашел в покой, прикрыв дверь. Лили, положившая Невилла на диван и кинувшая пару диагностирующих заклинаний, обернулась к сыну и скрестила руки на груди, прищурившись. «Я жду объяснений, Гарри. Я не переусердствовал», — вместо ответа спросил он, кинув беспокойный взгляд на однокурсника. «Кажется, со злости я слишком много силы вложил в заклинание». «К счастью, нет», — нервно мотнула Лили головой и нахмурилась. «Гарри, может, ты все же объяснишь, какого, КХМ, прошу прощения, что мистер Лангботтом забыл у меня в таком состоянии и почему его привел ты?» Гарри отвел глаза и, прикусив губу, тихо и слегка раздраженно сказал: «Я слышал, Невилл очень привязан к вам, и, может, он прислушается хотя бы к вам, если ему плевать на наши слова». Лили замерла и с беспокойством спросила, догадываясь, о чем пойдет речь. «Что произошло? Он рвется мстить за родителей», — тихо ответил Гарри и взглянул ей в глаза. Невилл как с цепи сорвался. Весь день молчал, ни на кого не реагировал, а к вечеру его как прорвало, мол, все, плевать на всех, я все взвесил и решил, пойду именно сегодня убивать Беллатрису, пока она слаба. Лили мысленно выругалась. «Мы пытались его убедить подождать немного, успокоиться, но все бесполезно, он никого не слышал. А потом я вспомнила вас и уговорил его сходить к вам, мол, вы-то наверняка нам поможете. Но вас все не было и не было, вскоре у него кончилось терпение, и мне пришлось его вырубить, иначе он был бы уже на полпути к ней». Она с силой потерла лицо, пытаясь прийти в себя хоть немного и начать нормально соображать. «Черт, как убедить подростка отказаться от мести или перенести ее на потом, тем более, такого тихого, как Невилл, который для вида может и согласиться, а после все равно все сделает по-своему. Останешься тут или пойдешь в гостиную?» — спросила Лили, кинув косой взгляд на Гарри. «Останусь», — покачал он головой и поджал упрямо губы. «У меня есть к вам вопросы. Уже поздно, а завтра с утра занятия», — напомнила она. «Плевать», — фыркнул Гарри и нахохлился, кинув прищуренный взгляд на Лили, которая пыталась привести в сознание Невилла. «Мерлин, ну и сила», — пробормотала она, сумев разбудить Невилла лишь с четвертого раза. Тот резко сел, растерянно оглядываясь, а потом нашел глазами Гарри и зарычал. «Гарри, как ты мог? Я же, ну, прости, что не дал тебе совершить самоубийство», — огрызнулся Гарри, непримиримо сложив руки на груди и упрямо вскинув подбородок. «Это не самоубийство, я все тщательно спланировал», — вспылил Невилл, вскакивая на ноги. «Я заманю ее в ловушку и умрете в самом расцвете лет», — мрачно продолжила его фразу Лили, которую гриффиндорец не заметил. «Ой, профессор», — сник Невилл и кинул обиженный взгляд на Гарри. «Я думал, вас нет в замке. Как видите, уже есть», — пожала она плечами и, нахмурившись, подошла к нему. «Что за ерунда взбрела тебе в голову, Невилл?» «Это вовсе не ерунда», — возразил он, помрачнев. «Конечно, не ерунда», — согласилась Лили и мягко добавила. «Месть — благородное дело, но ее подают холодной, Невилл, а вовсе не горячей. Я знаю, но сейчас Беллатриса ослабла после тюрьмы и у нее нет подходящей палочки». «Все это так», — со вздохом кивнула Лили. «Но я помню Лестриндж в ее лучшие годы и сомневаюсь, что ты справишься с ней даже сейчас. Я не слабак», — яростно сверкнул глазами подросток. «И я смогу с ней справиться». «Конечно же, нет», — мягко сказала Лили и заглянула ему в глаза. «Ты вовсе не слабак, Невилл. Более того, ты весьма сильный и одаренный волшебник. Но, поверь мне, Беллатриса годами занималась боевой и темной магией и достигла в ней невообразимых высот, с наскока с ней не справиться», и, чуть сжав его за плечи, тихо сказала: «Я не прошу тебя отбросить месть, Невилл, или забыть о ней, но прошу немного подождать, пока ты не станешь сильнее». Парень отвел глаза и сжал челюсть сильнее, а затем резко ответил: «Вы так говорите, потому что надеетесь, что за это время ее поймают Аврора и вновь кинут в Азкабан, верно?» «Вовсе нет», — возразила она. «Знаешь, как ее ловили в прошлый раз. Операцию готовили почти месяц и отправили на нее 3 пятерки лучших Авроров. И то она успела положить одну из них полностью, а другую почти всю вырубить прежде, чем ее чисто случайно задело окаменяющее заклинание. Авроры не будут рисковать в этот раз и, если будут ловить ее, то бить будут на поражение. Такой вариант тебя устроит, Невилл? Мне плевать как, я лишь хочу, чтобы она была мертва», — выдавил он тихо, зажмурившись и сжав руки в кулаки. «Мне отдать приказ на ее ликвидацию?» – мягко спросила Лили, заставив Невилла посмотреть на себя. Паренек глубоко вздохнул и кивнул, скривив губы в горькой усмешке. «Я ведь никогда не смогу справиться с ней самостоятельно, верно, в честной дуэли?» «Нет», – вынужденно призналась она. «Но, если действовать в общей свалке или сильно схитрить, то у тебя будет маленький шанс, Невиллу. Однако я не могу дать гарантий, что ты останешься живым или хотя бы здоровым». «Хорошо», – кивнул он решительно и нервно дернул уголком губ. «Я буду стараться на случай, если мне выдастся шанс, а вы отдайте приказ, хорошо?» Лили кивнула, с сочувствием глядя на крестника, но ничего ему не говоря. Сейчас ему была нужна совсем не жалость, нет, и... Невилл громко сглотнул, кинув на нее решительный взгляд. «Пожалуйста, скажите мне, когда они, если ты поклянешься, что не полезешь туда и не будешь мешать им?» Мягко, но твердо поставила условие Лили, и Невилл мрачно кивнул. «Хорошо, Невилл, я скажу тебе». Лили проводила задумчивым взглядом его обычно сутулую фигуру, которая в этот раз была решительно прямой, до дверей. Кажется, сегодня она совершила ошибку, рассказав ему о Белле и тем самым поставив ему высокую планку. Она бы сильно солгала, если бы сказала, что ей нравится цель Невилла, но Лили понимала его, как никто другой в этой ситуации, и знала, что все ее слова были бы бесполезны, если бы она попросила его отказаться от мести, и даже лицемерны. Лили просто не имела права говорить ему это после того, как они с Джеймсом рисковали всем ради того же. Она могла бы сказать, что ему не станет легче и месть ничего не изменит, его родители не вернутся к нему, но это была его жизнь и его урок. Невилл должен был пройти через это и отпустить родителей. Лили только надеялась, что он действительно не будет искать встречи с Беллой, хотя и не верила в это. А еще ей было одинаково жалко и Невилла, и сошедшую с ума Беллу, хотя это нисколько ее и не оправдывало. «Вы что-то знаете?» «Да», — спросил вдруг задумчиво Гарри, вертя в руках какую-то безделушку с камина и кидая на нее острый взгляд. «Там была какая-то история, верно, это грязное дело», — Гарри устало произнесла Лили и присела на диван. «И я не буду ничего об этом говорить, но вы знаете», — утвердительно кивнул он своим мыслям, а затем вдруг добавил. «Мне всегда казалось странным то, что Лестринджи направились к Лангбаттамам уже после смерти Волдеморта, хотя должны были почувствовать его смерть по метке. Не произноси его имя», несколько рисковато оборвала его Лили. «Почему?» – склонил Гарри голову. «Почему все так боятся его произносить?» «Табу», – одним словом сказала Лили и, встретив недоуменный взгляд, пояснила. «Лорд установил заклинание табу на свое имя, поэтому он всегда слышит, когда его произносит, и знает, где его произносит. Это безумие», – ответил он, подумав. «Если соберется хотя бы пару десятков волшебников, которые будут беспрерывно кричать его имя, то он может сойти с ума или отключиться. Только никто на это не решится», — фыркнула она. «Да и заклинание это не настолько масштабное, хотя кто его знает?» Гарри улыбнулся, а затем присел на кресло перед ней и вновь поинтересовался. «Так почему вы не рассказали Невиллу о той истории? Могли бы меня выгнать и рассказать все ему, если уж это очень личное? Во-первых, Невилла бы это не остановила, а, во-вторых, если ему до сих пор об этом не рассказала его бабушка, значит на то были причины», — устало ответила Лили, потирая гудящие виски. Гарри задумчиво кивнул и перевел тему, обеспокоенно хмурясь. «Гермиона объяснила мне, почему в побеге пожирателей обвинили сир Блэка, но он ни в чем не виноват, профессор, и, я знаю», — оборвала его Лили и чуть усмехнулась. «Приказ о его немедленной поимке и ликвидации уже отозван. Вы, только что от министра», — улыбнулась Лили и вручила ошеломленному Гарри приказ, а затем подмигнула ему. «Передашь ему, хорошо, а то бродяга еще долго может скрываться». Пару мгновений Гарри растерянно смотрел на пергамент, где витиеватым почерком министра было написано о снятии всех обвинений и предписание явиться в министерство для дачи показаний, а затем просто кинулся на Лили и крепко обнял, беспрестанно шепча: «Спасибо вам, спасибо, огромное спасибо». Лили замерла и спустя пару мгновений неуверенно коснулась твердой спины, несколько неловко обнимая его в ответ, осторожно касаясь жестких волос и чувствуя, как на лицо выползает сияющая улыбка, а сердце сладко замирает. «Ни за что», — тихо ответила она, прикрывая глаза и пытаясь запомнить эти мгновения. Сегодня она впервые за столько лет смогла обнять собственного сына, и лишь одно портило этот момент – ее прорвавшиеся на поверхность воспоминания о страшных и мучительных криках женщины, которая судорожно обнимала маленькое тело своего мертвого сына и медленно сходила с ума в полном одиночестве, укачивая его и в рыданиях напевая старинную колыбельную. «Прости меня, Альтаир Лестриндж», – мысленно сказала Лили в сотый раз, – «я не успела тебя спасти». Примечание к части. Статья из пророка позаимствована из канона. Еще я решила делать иногда вставки из прошлого Лили и перемотать события из канона. РС. Устала проверять тексты, нашла бету, которой сегодня снова лишилась. Нет желающих поработать редактором и периодически давать подзатыльники автору, ну и обсудить работу. Да, автору нужен советчик, который честно скажет, что меня несет и это лучше убрать и наоборот. РСС. Обещаю быть лапочкой, не выносить мозги, прислушиваться к вашему мнению и честно вникать в замечания. Ну, иногда, РССС, если такие люди найдутся, то они могут написать в комментариях о своем желании, и я тут же отпишусь им, или же самостоятельно написать мне в личку. Глава 20. Хижина Гонтов. Значит, Лонгботтом, сжал зубы Сириус и, размахнувшись, кинул очередной мелкий камешек в озеро. Не знал, что ты с ним общаешься. Он мой крестник, напомнила ему Лили, машинально считая круги, оставленные камнем. Конечно же, я с ним общаюсь. Она сидела прямо на земле, опираясь спиной о ствол размашистого дерева, огромные ветви которого скрывали их обоих от посторонних. Рядом росли огромные и колючие кусты, а также еще парочка деревьев, за которыми начинался запретный лес. Сириус, который только вернулся со встречи с Гарри, заскочил к Лили в очередной раз и, ссылаясь на довольно солнечную и теплую погоду, уговорил ее на прогулку возле Черного озера, а после с таинственным видом показал это местечко, откуда открывался шикарный вид на замок. «До сих пор не понимаю, почему ты согласилась на тот обряд», – пробормотал он и снова кинул камень. «То, что Фрэнк был тем еще подонком, не означает, что Алиса и Невиллу такие же», – вздохнула Лили, зябко поежившись. «Все же для прогулок возле озера уже было прохладно, а она вышла на улицу в обычной мантии, и я близко дружила с ней в школе, поэтому не смогла отказать». Сириус кинул на Лили косой взгляд и невербально наложил на нее согревающие чары. «Спасибо», — кивнула она. «Насчет Алисы я согласен, но не Вилл, его сын», — возразил Блэк. «Кто знает, какие папашины замашки ему передались. Ты чертовски сильно похож сейчас на Северуса», — с укором посмотрела на него Лили. «Дети не отвечают за поступки родителей, Сириус, и Невилл совершенно не похож на Фрэнка». Сириус только недоверчиво фыркнул, но ничего на это не сказал, а затем вдруг продолжил, развернувшись всем корпусом к ней. «Расскажи ему, Лилс, я не думаю, что это хорошая идея», — нахмурилась Лили и отвела взгляд, подтянув ноги и обняв колени. «Почему?» — резко спросил Сириус и вдруг присел перед ней. «Пускай знает, что все случилось из-за его отца, который был той еще мразью. Тогда его месть будет бессмысленна, Белла, в конце концов, пострадавшая сторона. Он не поверит мне, Сириус», — тяжело вздохнула Лили. «Невиллу так сильно боготворит своего отца, что даже не услышит меня, а единственное, кому бы он поверил, никогда ему об этом не расскажет». Старуха Лонгботтом заигралась, черт возьми, на его скулах заходили желваки, а в темно-серых глазах загорелись нехорошие огоньки. «Как?» — Лили тихонько вздохнула и, протянув руку, погладила раздраженного Блэка по колючей щеке, а затем и вовсе обняла его. Сириус прикрыл глаза, наслаждаясь близостью девушки и чувствуя, как его гнев немного утихает. «Леди Лонгботтом сама многого не знает в этой истории, а в то, что знает, не верит», — негромко произнесла Лили и успокаивающе погладила по спине вновь напрягшегося мужчину. «Для нее Фрэнк всегда был и будет самым лучшим ребенком, который не способен на такое, и доказывать ей что-то просто бесполезно. Знаешь», — сказал Сириус и вдруг кривовато усмехнулся, — «а она ведь должна быть благодарна Лестринджам за то, что те избавили ее от этого избалованного мерзавца. Кто знает, каким бы он стал еще через пару лет, может, и на нее бы поднял палочку». Лили только покачала на это головой, ничего не говоря. Она нисколько не жалела Фрэнка, считая, что тот получил по заслугам, но ей было искренне жаль Алису, которая оказалась не в том месте и не в то время, и Невилла, который вынужден с самого детства смотреть на безнадежно больных родителей. В этом Лили совершенно не понимала Августу Лангбаттом. Зачем нужно было показывать их Невиллу каждый год? Навещала бы их в одиночестве, если уж не могла решиться окончательно отпустить их. «Ты можешь презирать меня, Лилс, но если бы они позвали с собой меня, то я бы, не сомневаясь, пошел с ними», — вдруг сказал Сириус едва слышно и отстранился, присаживаясь рядом. «Не замечала в тебе такой любви к родственникам», — Лили кинула на него внимательный взгляд, а затем крепко сжала его руку, переплетая с ним пальцы. «И я вовсе не презираю тебя, Сириус. Я и не люблю их», — усмехнулся Сириус и с горечью произнес. «Но то, что пережила Белла той ночью, такое не прощается, Лилс. Да, я давно с ней тогда не общался, да, она поддерживала идеи их лорда, но она была моей кузиной и, прежде всего, беременной женщиной», — и тихо добавил. «Больше всего меня тогда разозлило то, что Фрэнк прекрасно знал, к чему приведут его действия, ведь дома его ждала беременная жена». «Думаешь, он сделал все специально?» – осторожно спросила Лили. «Уверен в этом», – мрачно кивнул Сириус. «У Блэков и Лангбаттомов всегда были напряженные отношения. Да и черт, Лили, даже если он об этом не знал, Фрэнк не мог не увидеть, к чему привели его действия. Он элементарно мог вызвать колдомедика, но он бросил ее в холле в луже собственной крови. Если бы один из Авроров, не выдержав мук совести, не сообщил об этом мне, то мы бы потеряли и Беллу». «Мы и потеряли ее, Сириус», — покачала головой Лили. «В ту ночь она сошла с ума. В ее памяти невольно всплыло, как в их с Джеймсом дом ворвался перепуганный и бледный Сириус, который, ничего не говоря и не обращая внимания на вопросы Джима, вытащил Лили из дома и аппарировал с ней прямо в мэнор. А в следующую секунду перед ней предстала картина, которую она вряд ли когда-нибудь забудет. Лили сперва даже не узнала эту рыдающую женщину с безумным взглядом, крепко прижимающую к себе и укачивающую окровавленное тело младенца. Лишь застыла на мгновение на пороге, а затем кинулась к ней, пытаясь помочь и уже тогда прекрасно понимая, что безнадежно опоздала. Рядом стоял Сириус, который смотрел на нее умоляющим взглядом и едва слышно что-то шептал. И Белла, которая то кричала на нее, выкрикивая угрозы, то снова рыдала, умоляя о помощи и протягивая ей своего сына. Вот только было поздно. Лили могла и умела многое, но от смерти она не могла вылечить. Альтаир Лестриндж прожил в этом мире всего несколько минут, которые провел наедине со своей матерью, мучаясь от последствий небрежно кинутого легкого круциатуса. Можно сказать, это как щекотка для боевого мага уровня Беллы, но для беременной женщины и ее еще не родившегося ребенка это было приговором. «В ту ночь Белла хотела забрать младшего Лангбаттома с собой», — негромко сказал Сириус, отстраненно уставившись на воду. «Взамен своего сына ввести его в рот и выжечь из него кровь родителей, заменив на свою». «Что?» — не поверила Лили своим ушам. «А ты никогда не задумывалась о том, почему они оставили его живым? Поверь мне, Лилс, ни у одного из них не дрогнула бы рука, если бы они пришли его убивать», — криво усмехнулся Блэк. «Белла в тюрьме о многом болтала. Они бы так и поступили, да не смогли аппарировать из дома. Авроры вовремя подсуетились и развернули свою операцию. Это многое объясняет», — пробормотала ошарашенная Лили. Сириус встал и отряхнул штаны, а потом вдруг замер, уставившись на воду с прищуром, словно что-то пытаясь вспомнить. Не прошло и пары минут, как он расплылся в лукавой улыбке и, торопливо спрятав ее в привычной усмешке, протянул ей руку со словами: «Ты мне доверяешь, Лили?» «Конечно же, да», — недоуменно посмотрела на него девушка, а затем с подозрением и опаской покосилась на его руку. «Что ты задумал, Сириус?» Блэк насмешливо фыркнул и повторил: «Ты мне доверяешь? Просто скажи, да или нет». «Да», — ответила Лили со вздохом после недолгих раздумий. «Я доверяю тебе, Сириус». «Тогда возьми меня за руку и закрой глаза». На его лице вновь возникло предвкушающее выражение, а в глазах появились лукавые искры. «Сириус», — предупреждающий начало Лили, но он ее перебил. «Брось, Лилс, я уверен, тебе понравится. В последний раз, когда мне такое говорили, я оказалась на высоте 20 с лишним футов и пережила несколько мертвых петель», — мрачно пробормотала Лили, закрывая глаза и хватаясь за все еще протянутую руку. «Какая у него горячая кожа!» — невольно поразилась она и сделала пару неуверенных шагов вслед за ним. Сириус осторожно взял ее за вторую руку и попятился. «Это был финт Вронского», — усмехнулся он. «Так, здесь осторожнее. Умница, Лили. А теперь просто расслабься, хорошо? Я сам все сделаю. «Мне это не нравится», — честно призналась Лили. «Куда ты меня ведешь?» «Такое чувство, будто по мокрому песку иду». «Почти», — издал смешок Сириус. «Главное, помни, что я тебя держу, ладно, и нас никто не увидит, я обо всем позаботился». «Мне можно открыть глаза», — на всякий случай уточнила она, чувствуя, как ветер подул сильнее. «Только не пугайся», — предупредил он и повторил. «Я тебя держу, Лили». А в следующее мгновение Лили с трудом удержалась от громкого вскрика и желания запрыгнуть на Сириуса, крепко за него схватившись. «Вот черт», — слабо прошептала Лили, сильно сжав его руки. Они стояли прямо над озером. Сегодня оно было довольно спокойным, но все же по темной глади воды гуляли сильные волны, которые порой задевали ботинки обоих волшебников. Они стояли всего в полуфуте над почти черной водой, и пусть совсем недалеко был берег, но расходящиеся темные волны под ногами одновременно пугали ее и завораживали. «Ну как тебе?» – довольно спросил сияющий Сириус, на которого Лили, наконец, обратила внимание. «Как ты это сделал?» – выдохнула она пораженно. «Скажем так, иногда я все же слушал на лекциях Флитвика и не прогуливал историю», – усмехнулся Блэк. «И в один из дней, когда два моих нелюбимых предмета шли друг за другом, и на обоих шла речь о заклинаниях, действующих на воду, мне пришла в голову эта идея». «Мерлин, Сириус», — покачала Лили головой и светло улыбнулась. «Серьезно, иногда ты меня поражаешь, правда?» — приподнял Блэк насмешливо брови, а затем тоном искусителя продолжил. «Как насчет потанцевать по озеру?» Лили весело рассмеялась и, все еще улыбаясь, покачала головой. «Мы насквозь промокнем». «Ну и что?» — пожал Сириус плечами и подмигнул ей. «Для двух сильных волшебников это не проблема», и с совершенно безбашенным видом добавил. «Но, если тебе так не нравится эта идея, то я знаю, где хранятся лодки для первокурсников». «Ты серьезно?» — округлила она глаза. Абсолютно улыбнулся мужчина и весело сверкнул глазами. «Соглашайся, Лили, ты не пожалеешь. Кому нужны скучные и банальные прогулки на лодке, когда можно ходить и танцевать по воде? Я, вероятно, сильно потом об этом пожалею». Тихо пробормотала Лили и положила руку ему на плечо, а Сириус, мягко обхватив ее за талию, с довольным видом закружил ее в танце. «Это безумие!» — выдохнула Лили с восторгом, сильно смешанным с ужасом. Каждый шаг, каждое движение казалось ей последним в ее жизни из-за детского страха, что чары вот-вот исчезнут, и они навсегда провалятся под темную толщу воды. Сириус радостно засмеялся и, крутанув ее вокруг своей оси, легко поднял Лили в воздух. «Просто представь, что мы снова проникли на выпускной бал к старшекурсникам», — посоветовал он с безбашенной улыбкой. «Но я вовсе не была там», — возразила она отчаянно, а затем округлила глаза, осознав его слова. «Вы что, а все потому, что на четвертом курсе ты была той еще занудой», — расхохотался Сириус. «Иначе мы бы обязательно взяли тебя, клянусь, цветочек». Они уже тихо покачивались в такт одной им понятной мелодии. Уставшая Лили давно прижалась щекой к его груди, расслабленно чувствуя сильное и размеренное сердцебиение, а Сириус, полуприкрыв глаза, положил подбородок на ее голову. «Что будет потом, Лили?» — тихо спросил он спустя долгое время. «Мэм», — лениво откликнулась она, не желая открывать глаза. «Потом», — повторил Сириус, — «когда ты закончишь со своим заданием и расскажешь все Гарри, что ты будешь делать, чем займешься? Ты думала об этом?» «Уйду из министерства и Хогвартса, займусь прежней работой», задумчиво ответила Лили, немного рассеянно улыбаясь. «И я хочу все-таки закончить свое обучение на высшего целителя. Может, немного попутешествую с Гарри, если он захочет увидеть мир, и помогу ему определиться с тем, чем он хочет заняться в своей жизни. А ты сама?» — гораздо тише поинтересовался Сириус. «Я знаю, что ты всегда мечтала о семье и...» «У меня есть Гарри», — перебила его Лили, чуть отстраняясь, и грустно улыбнулась, встретившись с его напряженным взглядом. «И я не уверена, что смогу когда-нибудь полюбить кого-то еще, Сириус. Будешь старой девой жить в свое удовольствие с 33 кошками?» — насмешливо спросил он, но что-то в его глазах говорило, что этот вопрос для него очень важен. «Я не очень люблю кошек, увы», — дернулся уголком рта в усмешке Лили. «И почему сразу старой девой? Может, когда-нибудь я и смогу смотреть на мужчин, но только не сейчас. И я говорю вовсе не о детях и браке, а о...» Она вдруг осеклась и поморщилась. «Черт, как же это мерзко звучит!» Сириус чуть слышно хмыкнул и негромко произнес. «А я, Лилс, в вашей с Гарри жизни будет для меня место?» «Ну конечно», — недоуменно посмотрела на него Лили, а потом чуть улыбнулась и добавила, дразнясь, «Мы же тебе еще невесту не нашли, свадьбу не провели, и я еще не увидела маленьких кудрявых милашек Блэков, которых надеюсь увидеть прежде, чем состарюсь. И ты туда же», — простонал Сириус, мученически закатив глаза. «Лили, я серьезно интересуюсь, а ты все переводишь в забавы». «Хорошо», — посерьезнела Лили и кинула на него внимательный взгляд. «Тебе стало бы легче, если бы я сейчас попыталась утопить тебя за такие глупые вопросы, Лили, я серьезно». «Я тоже. С чего ты взял, что мы с Гарри оставим тебя?» — нахмурилась она. «Ты, его крестный и один из его самых близких людей, а еще мой друг и очень дорогой для меня человек». Сириус едва заметно расслабился, но затем опять посмурнел, и после некоторого молчания вдруг предложил. «Как насчет развеяться и найти еще одну вещицу у лорда? Портключи, аптечка, карта, шкатулка». Бормотала Лили, почти по пояс нырнув в безразмерную сумку и судорожно вспоминая, что еще им могло понадобиться. Сам Сириус стоял у окна и с философским видом наблюдал за беготней подруги уже почти целый час. Наконец, его терпение иссякло и, перехватив Лили, когда она в очередной раз сунулась в собственный кабинет, слегка встряхнул ее за плечи. «Ты готовилась 3 дня, Лилс», — серьезно и даже несколько мрачно произнес бродяга, глядя в встревоженные зеленые глаза. «И я уверен, что мы в любом случае выберемся оттуда живыми, неважно, с кольцом или без. Но если нет, все будет хорошо. Просто успокойся, ладно?» — мягко сказал Сириус и осторожно провел большим пальцем по линии ее подбородка, тихо повторив: «Все будет хорошо». Глубоко вздохнув, она решительно кивнула, соглашаясь. Сириус пару мгновений молчал, внимательно рассматривая ее лицо, а затем хмуро спросил: «Может, ты все же расскажешь мне, что тебе известно о крестражах?» «Сириус», — начала Лили и покачала головой, замолкнув. «Ты не доверяешь мне?» На его скулах заходили желваки, а в глазах появилось непонятное выражение. «Думаешь, что я натворю глупости и все испорчу?» «Что за глупости? Я доверяю тебе», — возмутилась она и положила руку на его плечо, заставив посмотреть на себя. Тихо призналась: «Я просто боюсь за тебя и переживаю из-за твоей реакции». Сириус лишь недоверчиво покачал головой, а на его лице отразилось упрямое выражение. Внезапно повисшую тишину прервал громкий стук, на который с облегчением поспешила открыть дверь вырвавшаяся из объятий Сириуса Лили. Зашедший Северус мельком оглядел комнату и мгновенно вперился взглядом в Блэка, как, впрочем, и Сириус в него. «Что он тут делает?» — в унисон воскликнули оба мужчины и, неприязненно покосившись друг на друга, требовательно уставились на Лили, которая невинно улыбнулась и пожала плечами. «Сириус помогает мне с одним делом, а Северус...» Она осеклась и сама недоуменно взглянула на Зельевара, в руках у которого была целая стопка бумаг. Звать его навестить возможный дом своего бывшего повелителя Лили не решилась, уж больно злым и уставшим выглядел он в преддверии Хэллоуина. Так что и для нее его визит был неожиданным, особенно в это время. «Зашел по делам учебным, Блэк», — несколько ядовито сообщил Северус, внимательно оглядывая переворошенную гостиную. «Видишь ли, в отличие от некоторых, я работаю и...» Глаза Сириуса зло сощурились, а из его груди донеслось тихое, но довольно угрожающее рычание. Все-таки для деятельного Блэка безделье было худшим из наказаний, особенно когда все чем-то заняты. И запреты Дамблдора на какие-либо действия Сириус воспринимал весьма болезненно, несмотря на то, что сам сейчас был по уши занят делами рода. Тем более, что каждый из долбанного ордена стремился его этим упрекнуть. Особенно теперь, когда после его становления лордом, в доме стало гораздо чище и безопаснее, и Сириус, посоветовавшись с матерью и желая напакостить болтливым орденовцам, мстительно закрыл почти весь особняк, оставив в свободном доступе лишь холл с крикливым портретом, маленькую кухоньку с ворчливым кричером и гостиную, в которую перетащил самые жуткие и страшные вещицы со всего дома. Эти 3 комнаты старательно не убирались и даже наоборот с энтузиазмом загрязнились самим Сириусом, который талантливо делал вид, что обитает лишь в гостиной и спит на диване, мол, рот совсем захерел, и особняк закрывается. Блэк ныл и выносил об этом мозги всем заходящим, а также жаловался на ленивого эльфа и продолжал загрязнять эти комнаты, так что вскоре в особняк перестал захаживать даже ворюга Флетчер. Лили, узнавшая об этом постфактум, вдоволь посмеялась, особенно узнав о конечной цели Сириуса. Уж больно интересно ему было, протянет ли кто ему руку помощи или снова все отвернутся, как при его аресте. Да и, как сказал сам Сириус, Не узнать Лили почти невозможно, вот он и перестраховался на случай ее визитов, хотя за давностью лет. Увы, вскоре ему стало совсем не смешно, его снова бросили, и это очень его обижало, заставляя придумывать очередные пакости бывшим товарищам и о чем-то напряженно размышлять. «Ты, чертов!» – начал он, резко приближаясь к Снейпу, когда его прервала Лили, нагло втиснувшаяся между мужчинами и угрожающе наставившая палочку сначала на одного, а потом и на второго. «Стоп!» – громко произнесла она и грозно посмотрела на обоих. «Никаких дуэлей и драк в моих комнатах. Хочется помериться силой или набить друг другу морды. Пожалуйста, но только подальше от меня. И, имейте в виду, никого потом лечить не буду». И Сириус, и Северус одновременно фыркнули на ее слова, но все же притихли и даже разошлись в разные стороны, прекрасно зная, что жалостливая подруга, увидев разбитые лица, вскоре не выдержит и сама кинется их лечить. Другое дело, что постарается сделать это максимально долго и болезненно с длинной лекцией насчет своего поведения. «Вы куда-то собираетесь?» – поднял левую бровь Северус, заметив походную сумку и невзрачную одежду парочки. Лили неопределенно кивнула, и он догадливо произнес, нахмурившись: «И это весьма опасно, верно, Северус, слушай это». Начало Лили, но тот ее даже не дослушал, сам наполовину залез в сумку и, тут же вынырнув, уставился на Лили круглыми глазами, потребовав: «Куда вы, черт возьми, пошли с такими приготовлениями, Лили?» Лили прикусила губу, раздумывая о том, как помягче все это произнести, когда Сириус разрушил все одним махом, с нарочитым интересом разглядывая потолок. «Да вот лорда твоего решили слегка укокошить». Северус побледнел и медленно развернулся к нему. «Что, кажется, я ослышался, или ты действительно это сказал, Сириус?» Возмущенно уставилась на него Лили. «Твой драгоценный хозяин раздробил себя на несколько частей», — пояснил Сириус, не обращая на Лили внимания, и кровожадно ухмыльнулся. «А мы их ищем. Это такая редкость, знаешь ли, частичка темного лорда, каждый хочет урвать себе кусочек на память. Он издевается?» — в воздух спросил Снейп, недоверчиво качнув головой. Блэк хохотнул на это. Правда, смех был злым и каким-то горьким. «А это у нашей милой Лили вкусы поменялись, приятель. Теперь, после смерти, она предпочитает бегать за частями этой твари и собирать их в собственную коллекцию. Правда, зачем, не уточняет». И оба устремили на нее требовательный взгляд, заставив Лили невольно сглотнуть и сделать шаг назад. «Вот, Мерлин, попала. И как только спелись, ты свихнулась», — мрачно констатировал Северус. «Ты собралась найти все его крестражи и повторно провести ритуал возрождения, а это форменное безумие. Может, реально отказаться или...» «Не стоит так говорить, Снейп», — оборвал его задумчивый Блэк, который выглядел не менее мрачно. «Смерть – это не та сущность, которую можно обмануть или обхитрить. Вернее, исправился он, можно, но не без страшных последствий». Лили лишь фыркнула и сложила руки на груди. «Я благодарна ей уже за то, что это хоть и безумие, но безумие выполнимое». «Черт», — устало потер виски Северус и откинулся на кресло. Только сейчас дошло, что он разделил душу на 6 частей. 7, поправила его Лили. «Что?» — недоуменно взглянули на нее оба волшебника. «Стоп, Лили», — нахмурился Сириус. «Ты упомянула только 5 крестражей плюс то, что сейчас находится в самом лорде, и ничего о 7-й части не говорила. В ту ночь на Хэллоуин, когда заклинание отразилось от Гарри, душа лорда распалась на 2 части, начало Лили, однако ее перебил побледневший Северус. «Ты же не хочешь сказать, что сейчас крестраж?» Сириус вскочил с кресла и нервно заходил по комнате, зарываясь рукой в свои волосы и бурно жестикулируя другой, бормоча при этом проклятие. «Черт!» — выдохнул он еще более мрачно, выговорившись наконец. «Да я теперь рад, что лорда нужно не убивать, а правильно воскрешать. Ты упускаешь главное, Блэк», — нахмурился Северус и внимательно посмотрел на Лили. «Как ты собираешься вытаскивать крестраж из сына?» «Тот ритуал, который я хочу использовать, сделает все сам», — сообщила она устало. «Но чтобы он подействовал, нужно собрать больше половины всех крестражей, остальные притянутся сами». «И ты в это веришь?» — воскликнул Сириус недоверчиво. «Черт, Лили, если с Гарри, знаю», — раздраженно оборвала его Лили. «Поэтому я и собираюсь найти все крестражи и оставить лишь тот, что в Гарри». «Это рискованно», — хмуро сказал Северус, напряженно размышляя. «За столько лет душа Поттера и крестраж должны были начать слияние, и безболезненно для сына ты его не извлечешь таким способом. Скорее от души Поттера останутся ошметки, если она поглотила ту частицу. Если специально его подготовить к ритуалу, то Гарри и не заметит ничего, возразил Сириус, задумчиво щурясь. Лили покачала головой и внезапно для них улыбнулась. Знаете, почему я все еще не убила Дамблдора за все те смертельные приключения, которым он подвергал Гарри? Переглянувшись с Блэком, Северус скептически поднял брови, вновь посмотрев на Лили. «Ну и почему же? Он мастерски смог истончить связь души и тела», — усмехнулась Лили. «При очередной смертельной опасности и нахождении на грани душа Гарри рвала все связи, в том числе и с Крестражем. И сейчас они соединены так слабо, что извлечь Крестраж не представляет особого труда. Это значит, что и с телом она может порвать связи так же легко», — возразил Северус. «А значит, всего одна ошибка. Не в его случае», — довольно улыбнулась Лили. «Гарри, темный маг и потомок смерти, а это наделяет своими преимуществами. Даже если его душа порвет связь с телом и отлетит, при его желании и с умелым проводником Гарри вновь сможет вернуться». «Дико рискованно», — покачал Сириус головой. «Слишком много если. Тем более, вдруг он не захочет возвращаться, Лили. Ритуал лучше всего будет работать в конце июня», — сообщила Лили, старательно скрывая собственные чувства. «У нас еще полно времени для обдумывания деталей». Думала ли она об этом? Черт возьми, конечно, да. Ей постоянно казалось, что все пойдет не так, как надо, она допустит ошибку. Сам Гарри не захочет возвращаться или вернется не он, а какая-нибудь потусторонняя тварь. Одна надежда была на смерть, которая обещала, что присмотрит за ритуалом и поможет ему вернуться. Но все же Лили глодали большие сомнения в своем поступке, отчего она и совсем по-детски тянула с поиском Крестражи. Увы, но это был самый безопасный ритуал из всех возможных, другие требовали больших и невозможных жертв или же и вовсе уничтожения носителя, на что она бы никогда не пошла. Единственное, что ее успокаивало так это то, что благодаря Дамблдору, это действительно пройдет быстро и не так болезненно, как если бы душа Гарри и Крестраж полностью слились. Увы, в таком случае она разорвала бы и душу Гарри, захватив ее часть. Так что вполне справедливое желание оттаскать старика за бороду и проклясть на вечную аллергию на сладости перекрывал его поступок, который поможет им совершить ритуал без особых проблем. Пока перекрывал, надо добавить, ибо с каждым днем сдерживать свой нрав ей становилось все труднее. «Хорошо», — тяжело вздохнул Северус, — «я в деле. Когда аппарируем? Не боишься, что твой лорд об этом узнает?» — ехидно поинтересовался Сириус. «Не думаю, что он одобрит твое участие. А вот это не твое дело», — фыркнул Северус и перевел взгляд на Лили, приподняв брови. «Так как мы доберемся до домагонтов, используем порт-ключи», — ответила Лили и усмехнулась, пояснив. «Аппарировать из школы нельзя, но если использовать порт-ключи, созданные в Хогвартсе, то мы легко переместимся», — хитро оценил Снейп. А Сириус кивнул и с сожалением пробормотал. «И как мы с ребятами только не догадались», — Лили фыркнула. «Даже если бы вы додумались и вам хватило бы сил для их создания, то все равно ничего не вышло бы. Это привилегия преподавателей». Сириус в ответ лишь недоверчиво хмыкнул, а затем: «Ладно, Лилс, давай свой порт-ключ». «Это почему она переместится с тобой?» — возмутился Сириус. «Потому что я хотя бы был в планах, в отличие от тебя». «Да я...» — Лили изумленно вскинула брови, глядя на мужчин, которые со вкусом переругивались и абсолютно не обращали на нее внимания. «Совсем как в школе», — пробормотала она и, покачав головой, схватила порт-ключ, тут же переместившись. «Мордрит и Моргана», — выругалась Лили, с трудом устояв на ногах и ухватившись за живот. «Как же я ненавижу это!» Увы, к некоторым вещам в магическом мире она так и не смогла привыкнуть. К ним как раз относились и магические способы перемещения, которые больше были похожи на пытку. Каминная связь, аппарация, порт-ключи. Они были сильно похожи тем, что каждый раз после них возникало чувство, будто тебя пропустили через трубу и трижды разобрали и собрали по кусочкам. Наконец, Лили вздохнула и разогнулась, оглядываясь по сторонам. Она стояла на холме, позади которого начиналась небольшая деревенька, а спереди виднелся довольно мрачный и густой лес с полуразрушенной хижиной на окраине. «Мерлин», — ошарашенно прошептала Лили, не ожидая такого дома от потомков Слизерина. Несмотря на расстояние, было прекрасно видно, что хижина едва держится. Выбитые окна, покосившийся дом, просевшая крыша и полуразрушенное крыльцо. Совсем по-другому обстояло дело в магическом плане. Защита на хижине представляла собой переливающиеся узоры, которые составлял настоящий безумец. «Твою мать!» — раздался сдавленный вопль двух тел, которые с трудом удержались на ногах. Сириус, заметив ее, отвратительно бодро произнес: «Было невежливо бросать нас, цветочек». Зеленовато-бледный Северус согласно кивнул, одаривая Блэка презрительным взглядом и бормоча что-то о наглых шавках. «Было невежливо игнорировать меня и обсуждать меня же при мне», — отрезала она и, прищурившись, оглядела их, подметив ссадины на руках обоих мужчин и такие же морщащиеся и слегка побитые физиономии. «Больше никаких драк и дуэлей», — предупредила она устало, прекрасно понимая, что эти двое вскоре не удержатся от новой перепалки. Крестраж ловит отрицательные эмоции и питается ими, подпитывая при этом гнев. «Черт!» — поморщился Сириус, игнорируя предупреждение. «Так и знал, что ты заметишь». Лили лишь фыркнула и кинула обеспокоенный взгляд на все еще бледного Северуса, который с трудом держался на ногах. «Все в порядке, Северус?» — беспокойно спросила она, подходя к нему. «Сойдет», — болезненно усмехнулся он. «Но в следующий раз порт-ключи буду делать я, договорились? Тебе они никогда не удавались». Лили кивнула, все еще с беспокойством глядя на него. «Может, я, все в порядке?» — качнул он головой и, кинув взгляд на Блэка, почему-то передумал. «Хотя, знаешь, со стороны Сириуса раздалось едва слышное рычание». Лили нахмурилась. «Что с ними происходит? Нам уже пора», — громко сообщил Сириус, кидая на них какой-то непонятный взгляд, и, резко схватив Лили за руку, потянул вниз к хижине. «Слушай, если крестраж в Гарри вышел случайно, то значит лорд Энем не знает». Беспомощно оглянувшись, она убедилась, что Северус идет за ними, и извиняюще улыбнулась ему, пожимая плечами. Снейп как-то слишком довольно усмехнулся, а Сириус, отчетливо скрипнув зубами, ускорил шаг. «Так что?» — поторопил он ее с ответом. «Может, догадывается, но точно не знает», — после недолгих раздумий ответила она. «Но тогда о нем знает Дамблдор», — продолжил сосредоточенно Сириус. «Иначе как бы он догадался о том, что нужно делать? Ну, про связь души и прочее. К чему ты ведешь?» — нахмурилась Лили, машинально отмечая, что они почти дошли. «Откуда Дамблдор узнал о том, что в тот вечер лорд создал еще один крестраж, Лили?» — прямо спросил Сириус. «Его не было в доме, а такую вещь как крестраж невозможно классифицировать магией. Если он не видел то, как произошло создание, то не мог о нем знать». «Я не знаю, Сириус», — медленно произнесла Лили, глядя на него во все глаза. «Из выживших в ту ночь были только Гарри и сам лорд, но вот только дух лорда тут же исчез, а Гарри был слишком маленьким для того, чтобы понять, что произошло, и рассказать об этом», — напомнил ей Сириус. «Аллегилименция запрещена на детях такого возраста», — добавил Северус, кинув на Блэка острый взгляд. «Тогда как он узнал?» — нахмурилась Лили и оглядела их лица. «В доме не было никого, кроме нас, я уверена в этом». На пару мгновений повисла тишина, а потом Сириус громко чертыхнулся. «Хвост», — хмуро предположил он. «Я совсем забыл про него. Он остался внизу», — качнула отрицательно головой Лили. «И если бы Дамблдор его допросил, то он знал бы о твоей невиновности. Он мог специально его засадить», — хмуро предположил Северус. «С Блэками у Альбуса были очень напряженные отношения, так что сами знаете. К тому же Хвост прожил почти 12 лет у Уизли, а те смотрят директору в рот и чуть ли не молятся на него. Я не отрицаю того, что у Дамблдора были причины держать меня в тюрьме, но Хвост — двойной агент», — процедил Сириус сквозь зубы. «Это уже слишком, даже для Дамблдора». «Нет, маловероятно», — покачала Лили головой, хмурясь. «Петтигрю не смог бы так жить, он сломался бы при малейшем давлении, слишком слабый характер. Он — крыса», — напомнил Сириус, кидая внимательный взгляд на Блэка. «А те всегда спасаются первыми. Может, не сразу, но он почуял, что от лорда слишком много неприятностей, и метнулся к Альбусу. Или же, испугавшись Блэка, пошел к нему на поклон после той ночи и в обмен на защиту предоставил воспоминания. Это действительно слишком», — пробормотала Лили. «А не могло быть проще? Все же Дамблдор наблюдает за Гарри 5 лет, и тот ему доверяет свои тайны. Может, он просто предположил по каким-то признакам, и при этом начал его готовить с первого курса», — скептически фыркнул Сириус. «Я скорее поверю, что он установил в вашем доме магловские камеры. А эта идея», — пробормотал Сириус задумчиво. «Магловские камеры не выдержали бы долго в доме волшебников, но есть же и магический аналог». Лили только закатила глаза на это. «Я жила с профессиональным невыразимцем и бывшим Аврором, Джеймс бы заметил и сказал мне, я уверена. если не решил скрыть это от тебя или его не уговорил бы Дамблдор», — возразил хмуро Сириус и переглянулся с мрачным Снипом, который согласно кивнул. «Нужно заглянуть в ваш дом, Лилс, это невозможно», — сжала Лили губы и пояснила. «Он почти полностью разрушен, и сейчас там идет ремонт. Ты?» — приподнял брови Сириус. «Нет, слишком много воспоминаний, я не смогу там жить», — покачала Лили головой. «Но это по праву дом Гарри, он может и не жить в нем, но пусть у него будет запасной вариант», и, кинув взгляд на хижину, добавила. «И мы отвлеклись. Давайте уже закончим это дело». Они стояли рядом с хижиной и в молчании оглядывали ее. На кривой деревянной двери была прибита старая шкура змеи, сквозь провалившиеся ступени росла высокая трава, а в окнах стояли грязные и разбитые стекла. «Креативненько так», — пробормотал Сириус, разглядывая длинную шкуру прибитой змеи. «Лилс, не хочешь пошипеть? Тут словесный пароль на твоем любимом языке, Сириус». Яростно сверкнула глазами Лили. «Займись уже защитой, или она слишком сильна для тебя, ты меня недооцениваешь, куколка», — ухмыльнулся Блэк и восхищенно цокнул языком. «Нет, ты видела, это безумие, однозначно, здесь поработал какой-то псих, который просто смешал все, что он знает. Сможешь взломать?» — прищурился Снейп, который медленно обошел хижину, внимательно разглядывая ее и качая головой, и тихо пробормотал. До чего докатились потомки Слизерина. «Кстати, сзади хижины есть какие-то каменные развалины. Наверное, их бывшие поместья», — пожала Лили плечами и с любопытством посмотрела на хижину, но не сдвинулась с места. «Как раз возле таких развалин и легко подхватить какое-нибудь неснимаемое смертельное проклятие». Сириус, который до этого сосредоточенно разглядывал защиту, вдруг довольно улыбнулся и с линцой произнес. «Знаете, наш лорд в одном просчитался. Все это цветовое безумие можно разрушить одним взмахом палочки, если найти начало завязки заклинания». «Ты нашел его?» — спросила Лили, прищурившись. «А да», — ухмыльнулся он. «И тебе придется все же пошипеть, Лилс, ибо наш умный лорд завязал все на эту милую змейку, которая пропускает либо по паролю, либо по крови. Когда-нибудь я тебе врежу», — раздраженно пообещала Лили. «Сколько раз повторять, что я не умею разговаривать со змеями? Гарри же откуда-то унаследовал сей талант», — подмигнул ей Сириус. «Но не от меня», — разъяренно прошипела Лили. «Ты и не пыталась», — фыркнул он, а затем отвернулся и просто-напросто уничтожил змею. Защита затрещала, замерцала и исчезла. «А сразу так не мог?» — приподнял левую бровь Северус, который с интересом слушал их перепалку, продолжая изучать местность. «А вдруг Лили бы зашипела?» Не скрывая усмешки, пожал Сириус плечами. «Я должен был попытаться. Ну, кто первый?» И, не дожидаясь ответа, быстро вбежал по ступенькам в старый дом. «Знаешь», — начал Северус задумчиво, — «мы ведь можем забыть его здесь. Увы, он быстро отсюда выберется и вернется обратно», — тяжело вздохнула Лили и направилась вслед за Блэком. Ступать по пыльному и скрипящему полу было откровенно боязно, но Лили, собрав всю свою храбрость, смело шагала прямо за Сириусом, который вдруг остановился посреди комнаты и совсем по-собачьи повел носом. «Осторожнее», — предупредил он. «Я почти уверен, что здесь есть еще сюрпризы». В комнате царил бардак, перевернутый стол, сломанный стул, какой-то соломенный тюфяк на полу и груда тряпья в углу. Кое-где провалился пол, рядом с этими дырами большими комьями лежала земля. Еще одна шкура змеи висела на стене, словно картина, а рядом с тем лежаком на стене были процарапаны цифры, заляпанные какими-то темными пятнами, похожими на кровь. Ее взгляд беспорядочно скользил по единственной комнате в доме, отмечая все новые и новые детали. «И здесь жила его семья», — с непередаваемым выражением лица произнес Северус, обводя брезгливым взглядом помещение. «Это ты еще не в курсе, где жил он сам в юности?» — насмешливо и немного рассеянно пробормотал Сириус, сосредоточенно осматривая комнату. «А ты откуда знаешь?» — с интересом спросила Лили, подходя ближе к прибитой змее. «Ты вроде никогда им не интересовался. Матушка училась с ним на одном курсе и довольно долго общалась с ним после школы», — пожал плечами он. «Ну а мы с Ригом любили в детстве подслушивать разговоры взрослых и о многом так узнавали. Вот как-то в их разговоре и проскользнуло, что сиятельный наследник Слизерина воспитывался в приюте. Причем, не самом благополучном», — добавил Сириус, слегка подумав. «Если бы я не разочаровался в нем много лет назад, то этот момент наступил бы сейчас», — несколько брезгливо сообщил Северус, выдвигая ящики в столе. «Как по мне, то это лишь добавляло его образу романтики, фыркнул Сириус. Рек на нее и повелся. «Я думала, лорд Блэк приказал ему присоединиться к лорду», — удивилась Лили, не отрывая взгляда от змеюки. Что-то в ней было не так, и это привлекало ее внимание. «Не совсем», — усмехнулся Блэк. «Это было пожелание самого Рига, а семье пришлось смириться и делать хорошее лицо при плохой игре. Правда, поскандалив перед этим и разрушив пару комнат до основания, внезапно ей показалось, что в раскрытых глазах змеи промелькнул красный отблеск, а мертвый и почти истлевший язык быстро проскользнул в ее пасти. Лили резко отшатнулась. «Вот черт!» – зло пробормотала она, схватившись за палочку и наставляя ее на змею, которая вдруг зашевелилась. «Кажется, у нас проблема». Гвозди в теле змеи вдруг быстро закрутились, выкручиваясь из нее и падая на пол с звонким грохотом. А после и змея, с глухим стуком приземлившаяся на пол, резко развернулась к Лили и громко зашипела, раскачиваясь как перед прыжком. «Хорошая змейка», — тихо забормотала Лили, внимательно следя за ней и старательно гася в себе панику. «Черт, ну почему она пошла учиться на колдомедика, а не боевика?» «Лили, в сторону!» — рявкнул Северус, кидая в змею какое-то огненное заклинание. «Рехнулся!» — заорал вдруг Сириус, отскакивая в сторону от огня и запуская в змею чем-то темным. «Хижина деревянная, да тут одна искра, это же нежить, придурок, ее только огнем и можно уничтожить», заорал в ответ Снейп. «Еще темной магией, идиот», в том же тоне ответил ему Сириус и тут же отбросил змею голой силой обратно к стене. «Чему вас только лорд учил, вспомни основы некромантии». «Ага, конечно, чтобы явившиеся авроры сразу меня в Азкабан кинули», огрызнулся Северус. «Лили, ищи кольцо, оно где-то здесь», оглядевшись, она машинально нашла взглядом тюфяк и, приглядевшись, заметила, что доски лежат под ним не так плотно, как должны. Не обращая больше внимания на ругань магов, которые не могли уничтожить змею, Лили кинулась к тому углу и, с отвращением сдвинув лежанку, попыталась вытащить доски, но ничего не выходило, они двигались, но не поднимались. Поджав губы, она кинула быстрый взгляд назад и, отойдя на несколько шагов, навела палочку на тайник. Противомаксима, бомбарда. Машинально дернувшись, когда все щепки полетели в нее, Лили с облегчением вздохнула, когда они завязли в щите, и поспешила достать из тайника темную матовую коробочку с золотистой эмблемой Слизерина. Она приподняла крышку и медленно выдохнула. Кольцо было на месте. «Все, уходим», — крикнула она и торопливо сжала портключ. «Портус». Последним, что она слышала, был напряженный голос Сириуса. «Адискофайр». Появившиеся спустя пару мгновений маги вызвали у Лили облегченный вздох. Как бы она себя не убеждала, что поступила правильно, уйдя сразу, но все же сильно переживала за приятелей. Сириус, судорожно пытающийся потушить вспыхнувшую мантию, громко ругался, а Северус нервно смеялся, глядя на это и даже не пытаясь хоть как-то замаскировать смех. Наконец, искры полностью погасли, и мужчина облегченно выдохнул, распластавшись прямо на ковре в ее гостиной. На пару минут в комнате повисла тишина. «Мы сожгли семейное гнездышко темного лорда», — произнес вдруг Сириус и резко сел, оглядывая их с ошарашенным видом, а после громко расхохотался. «Черт, вы представляете, что мы совершили?» Северус, не скрывая усмешки и предательского смешка, поправил его. «Ты совершил, Блэк, это ты поджег дом, оставив после него выжженную воронку в земле», и, не сдержавшись, коротко хохотнул. «Блэк, лорд, если узнает, что случилось, то приступ паранойи будет ему обеспечен. Какого черта ты натворил? Пожиратели тебя живьем за это закопают. Они и прошлый-то раз с трудом пережили, а теперь...» И снова засмеялся, прикрыв лицо ладонями. «Кто бы говорил», — фыркнул небрежно Сириус и приподнял насмешливо брови. «Ты мне лучше скажи, какого Мерлина ты метку запустил? Или хочешь своего лорда до сердечного приступа довести? Он же теперь среди своих приближенных находиться не сможет без мыслей о том, кто же его так ненавидит». Лили чуть слышно фыркнула, слушая об этом, а после закатила глаза. «Ну, как малые дети, честное слово. Ее не было всего пару минут, а они уже дел натворили. Я бы больше переживала о том, что он может решить, что кто-то охотится за его крестражами, и переместить все». Искренне веселящиеся пару мгновений назад мужчины лишь взглянули на нее, как на ребенка, и, переглянувшись, вновь зафыркали. «Лили, лорд так сильно уверен в том, что он умнее всех, что он и не подумает о том, что кто-то догадался о крестражах», — снисходительно пояснил Северус. Скорее, он решит, что это кто-то так незамысловато угрожает ему или выносит предупреждение, а метка сразу ограничит круг подозреваемых, ведь запустить ее могут немногие. «Разве это не просто заклинание?» – заинтересованно спросил Сириус. «Всегда считал, что запустить ее может любой». «Нет», – фыркнул Зельевар. «Возможность ее запустить напрямую завязана на метке на руке у внутреннего круга пожирателей. Остальные даже дымок не смогут вызвать, так что сейчас лорд будет занят поиском предателя». «Все интереснее и интереснее», – пробормотала Лили, а затем взглянула на часы и напомнила. «Через полчаса у нас праздничный ужин, Северус». Зельевар страдальчески поморщился и, быстро попрощавшись, поспешил удалиться. Все еще лежащий на ковре Сириус даже не пошевелился, с задумчивым видом наблюдая за ней. Сириус с намеком посмотрела на камин Лили и добавила, не заметив и капли понимания: «Мне нужно собираться». «Угу», кивнул он и, встав с пола, внезапно резко спросил: «Что происходит между тобой и Снипом, Лили?» Глава 21. Хэллоуин. «А чем ты?» — нахмурилась Лили, сложив руки на груди и чувствуя подступающее раздражение. Сначала непонятное и странное поведение этих двоих, сейчас этот вопрос: какого черта происходит со всеми? Вот только не надо делать такой невинный вид, Лили. Возмутился Сириус и, сверкнув глазами, добавил: «Ты серьезно думаешь, что это незаметно? Все эти ваши улыбочки, переглядывания и разговорчики. Черт, да от вас разве что искры не летели». «Я не понимаю, о чем ты», — отчеканила Лили, раздражаясь все сильнее. «Да какое право Сириус вообще имеет отчитывать ее, словно провинившуюся пятикурсницу, пойманную на ночном свидании? Лили уже давным-давно совершеннолетняя и не обязана отчитываться или хоть что-то пояснять, тем более на такие вопросы. Черт, да даже если бы это не было полной чушью, с какого перепуга Сириус допрашивает ее так, словно она как минимум заводила половину города, а вторую закруцатила до потери разума? Я не дурак, Лили», — сжал челюсти Сириус. «По вам же все видно, так что просто скажи вслух. Чертов Снейп с тебя глаз не сводил и смотрел так, словно ты ему уже весь мир подарила, а ты...» Он с неверием покачал головой и добавил с какой-то непонятной горечью: «Я знал, что рано или поздно ты начнешь жить заново, но почему, черт возьми, ты выбрала Снейпа?» Лили совсем растерянно смотрела на расстроенного Сириуса и просто не находила слов для ответа. Она просто не могла понять, как ему только в голову пришло такое. Северус ведь ей совсем как брат, да и она ему как младшая сестренка. И про какие вообще взгляды идет речь? Сев просто рад ее возвращению, вот и все. Не могло такого быть, чтобы он... Нет, Сириусу просто показалось.